Глава 9. Песни старейших. Диарнот проснулся в холодной тьме, мокрый от пота. Ветер снаружи свистел и завывал, цепляя за закрытые ставни, как стая не нашедших покоя мертвецов. Сердце рыцаря подпрыгнуло, когда он увидел на фоне догорающих углей склоняющийся к нему темный силуэт. «Капитан!» Это был один из его людей, и в голосе солдата слышалась паника. «Кто-то идет к воротам! Вооруженные люди!» «Древо бога!» — выругался он, натягивая сапоги. Надев кольчугу, он подхватил ножны и шлем и выскочил вслед за солдатом. Еще четверо сгрудились на верхней площадке сторожевой башни у ворот, укрывшей за крепостным валом. Ветер налетел на Диарнота, сбивая с ног, и он быстро опустился на корточки. «Вон там, капитан!» — сказал солдат, разбудивший его. «Поднимаются по дороге через город!» Он наклонился над Диарнотом и показал. Лунный свет, сочившийся сквозь проносящиеся над городом облака, посеребрил жалкий камыш скрученных крыш Наглимунда. По дороге действительно двигалась небольшая группа всадников, что-то около дюжины. Люди на башне наблюдали за медленным продвижением отряда. Один из солдат тихонько застонал. Сердце Диарнота тоже сжималось от боли ожидания. Было легче, когда гремели трубы, и поле боя было наполнено криками и кровью. «Это бесконечное ожидание лишило нас всех мужества», — думал Диарнот. «Когда дело снова дойдет до крови, наглимунцы будут держаться достойно». «Остальные, наверное, в засаде», — выдохнул молодой солдат. «Что будем делать?» Казалось, что его голос перекрывал даже вой ветра. Как подъезжающие всадники могли не слышать его? «Ничего», — твердо ответил Диарнот. «Ждать». Время тянулось бесконечно долго. Когда всадники приблизились, луна озарила сверкающие наконечники пик и блестящие шлемы. Безмолвные воины направили коней к воротам и застыли, как бы прислушиваясь. Один из стражников встал, поднял лук и направил стрелу в грудь первого всадника. Диарнот бросился к нему, увидев напряженное лицо и отчаянный взгляд предводителя отряда. Снизу раздались громкие удары по воротам. Диарнот схватился за лук и силой направил его вверх. Стрела вылетела и пропала в ветреной тьме над городом. «Во имя милостивого бога откройте ворота!» И снова торец копья ударился о дерево. Это был голос Риммера, как подумал Диарнот, находящегося на грани безумия. «Вы что, все заснули? Впустите нас! Я Изарн! Сын Изгримнура! Мы бежали из рук врагов!» «Смотри, видишь, как рвутся облака? Тебе не кажется, что это добрый знак, Велегис?» Говоря это, герцог Леобарди смахнул широким жестом в сторону распахнутого окна каюты, едва не стукнув тяжелой, закованной в железо рукой по голове своего взмокшего оруженосца. Оруженосец, возившийся с ножными латами герцога, нырнул, проглотив проклятие, и повернулся, чтобы ударить пажа, недостаточно быстро убравшегося с его пути. Паж, старавшийся быть как можно незаметнее в переполненной каюте, возобновил свои горестные попытки немедленно превратиться в невидимку. «Может быть, мы некоторым образом остриё клина, который положит конец всему этому безумию?» Железная рукавица Леобардиса лязгнула по окну. Оруженосец ползал по полу, пытаясь удержать на месте полупристегнутый наколенник. На низком небе голубые полоски вправду зацепили и порвали тяжелые облака, будто темные массивные скалы кранера, нависающие над заливом, где качался бросивший якорь флагман Леобардиса «Сокровища Эметина». Велегис, огромный тучный человек в золотых одеждах Эскритера, шагнул к окну и встал подле герцога. «Как можно погасить огонь, мой лорд, подлив в него масло? Прошу простить мою прямоту, но думать так — большая глупость!» Ропот барабанной переклички разносился по заливу. Леобарди смахнул упавшую на глаза прядь белых волос. «Теперь я знаю, что думает Ликтор», — сказал он. И знаю, что он просил вас, дорогой Скритер, попытаться отговорить меня от этого предприятия. Любовь его святейшества к миру, что ж, она прекрасна, но боюсь, что сейчас вряд ли удастся добиться его при помощи разговоров». Велигис открыл маленькую медную шкатулку, достал из нее сахарную конфетку и аккуратно положил на язык. «Вы опасно близки к кощунству, герцог Клеобардис. Разве молитвы — это просто разговоры? Разве посредничество его святейшества, ликтора Ранесина, может быть менее действенным, чем сила ваших армий?» «Если вы полагаете, что это так, тогда ваша вера во всеблагого Узироса и его ближайшего помощника Сутрина — это не что иное, как притворство». Эскритер тяжело вздохнул и принялся сосать конфетку. Щеки герцога порозовели. Махнув рукой, он отослал оруженосца и, с трудом нагнувшись, сам прикрепил последнюю пряжку. Потом приказал, чтобы ему подали накидку темно-синего цвета с бенедривевским золотым геральдическим зимородком на груди. «Да поможет мне бог, Велигис», — сказал он раздраженно, — «но я не намерен спорить с вами сегодня. Я слишком далеко отброшен верховным королем Элиосом, и теперь у меня не остается другого выбора». «Но я надеюсь, что сами вы не будете сражаться», — сказал большой человек, и в первый раз истинная озабоченность прозвучала в его голосе. «Под вашим началом сотни, нет, тысячи людей, нет, душ, и благополучие — ваша забота. Ветер носит семена катастрофы, и мать церковь ответственна за то, чтобы они не пали на удобренную почву». Леобардис грустно покачал головой, когда маленький паж застенчиво подал ему золотой шлем с гребнем из выкрашенного в синий цвет конского хвоста. «Почва уже удобрена, Велигис, и катастрофа уже грядет. Простите мне заимствование ваших поэтических слов. Наша задача — отрезать ее еще не раскрывшийся цветок. Пойдем». Герцог погладил жирную руку Эскритера. «Нам пора в лодку. Пойдем со мной». «Конечно, мой дорогой герцог, конечно». Велигис слегка повернулся боком, протискиваясь через узкую дверь. «Надеюсь, вы простите меня, если я пока не последую за вами на берег. Я уже не так твердо стою на ногах, как прежде. Боюсь, что я делаюсь стар». «Ах, но ваше красноречие не утратило своей силы», — ответил Леобардис, когда они медленно двигались по палубе. Маленькая фигурка в черном одеянии пересекла им путь, на минуту задержавшись, чтобы и кивнуть, сложив руки на груди. Эскритер нахмурился, но герцог Леобардис с улыбкой кивнул в ответ. «Нин Рейсу много лет плавает на сокровище Эметина», — сказал он. «Она лучший вахтин из всех, которые когда-либо у меня были. Я смотрю сквозь пальцы на ее педантичность. Низкий в некотором роде странный народ, Велигис. Вы бы знали это, если бы чаще выходили в море. Пойдем, моя лодка здесь». Портовый ветер синим парусом раздул плащ герцога на фоне изменчивого неба. Леобардис увидел своего младшего сына Варилана, ожидающего у схода на берег. Он казался слишком маленьким для своих сверкающих доспехов. В отверстии шлема виднелось его узкое озабоченное лицо, когда он обозревал марширующие по берегу набанайские войска, как будто должен был ответить отцу за любую неряшливость или неорганизованность в рядах ругающихся солдат. Некоторые из них проталкивались мимо Варилана, как будто он был бесполезным мальчишкой-барабанщиком, весело ругая пару испуганных беспорядком лошадей, спрыгнувших со сходней на мелководье, утащив за собой вожатого. Сын герцога попятился от плещущего, визжащего столпотворения, наморщив лоб. Эти морщины не разгладились, даже когда он увидел сходящего с нагруженной лодки герцога и подошел к каменистому берегу южного побережья Эрнистира. «Мой лорд», — сказал он и помедлил. Герцог догадался, что сын размышляет, следует ли ему слезть с лошади и преклонить колено. Герцог сдержал раздражение. Он винил не Саланту за робость мальчика, потому что она носилась с сыном, как пьяница с пивной кружкой, не желая признавать, что дети ее давно выросли. Конечно, он, наверное, и сам мог бы как-то повлиять на их воспитание. Вряд ли так необходимо было смеяться над вспыхнувшим много лет назад интересом сына к духовенству. Впрочем, все это было очень давно, и теперь уже ничто не могло изменить пути мальчика. Он будет солдатом, даже если это убьет его. «Итак, Варилан», — сказал он и огляделся, — «что ж, сын мой, похоже, что все в порядке». Молодой человек прекрасно видел, что его отец в таком случае или безумен, или сверхснисходителен, но все-таки сверкнул благодарной улыбкой. «Я бы сказал, что мы успеем выгрузиться за 2 часа. Когда мы выходим? Сегодня?» «Проведя неделю в море, люди убьют нас обоих и отправятся искать новый герцогский дом. Кроме того, если они захотят оборвать линию, им придется отправить на тот свет к тому же и Бенни Гарриса. Кстати, почему твоего брата здесь нет?» Он легко говорил об этом, но на самом деле находил возмутительным отсутствие своего старшего сына. После длившихся неделями горьких споров о том, следует ли Набану выдерживать нейтралитет и бурной отрицательной реакции на решение Леобардиса поддержать Джошуа, Бенни Гаррис сменил кожу, как змея, и объявил, что собирается ехать вместе со своим отцом. Герцог был уверен, что Бенни Гаррис не мог отказаться от возможности вести в бой легионы Зимородка, даже если это означало отказ от обязанности некоторое время посидеть на троне Санкенлана Магистревиса. Неожиданно герцог понял, что слишком углубился в раздумье. «Нет, нет, Варилан, мы должны дать людям провести ночь в Кранере. Хотя вряд ли это будет очень весело, теперь, когда наступление Лута закончилось так неудачно для Севера. Где ты сказал, Бенни Гаррис?» Варилан покраснел. «Я ничего не говорил, простите, мой лорд. Он и его друг, граф Аспетис Превис, уехали в город». Леобардис предпочел не заметить замешательство своего сына. «Мне не казалось чрезмерно самонадеянным ожидать, что мой сын и наследник найдет время встретить меня. Ну что ж, пойдем и посмотрим, как идут дела у наших командиров». Он щелкнул пальцами, и оруженосец подвел позвякивающую колокольчиками сбруи лошадь. Они нашли Милина Саингадариса под красно-белым знаменем его дома со знаком альбатроса. Старик, многие годы бывший заклятым врагом Леобардиса, сердечно приветствовал герцога. Некоторое время они наблюдали за тем, как Милин следит за разгрузкой 2 своих последних карак, а позже присоединились к старому графу в его полосатом шатре за бутылкой сладкого ароматного вина. После обсуждения порядка похода и примирившись с безуспешными попытками Варилана принять участие в разговоре, Леобардис поблагодарил графа Милина за его гостеприимство и покинул шатер в сопровождении своего младшего сына. Взяв поводья у оруженосцев, они пошли дальше по бурлящему лагерю, нанося короткие визиты в шатры других сеньоров. Когда они повернулись, чтобы ехать назад к берегу, герцог увидел знакомую фигуру на широкогрудом чалом боевом коне рядом с другим всадником, лениво двигающуюся по дороге из города. Серебряные доспехи Бенни Гарриса, его радость и гордость были так испещены гравировками и дорогими инкрустациями Иллинита, что свет не отражался в них, так что доспехи казались почти серыми. Подтянутый нагрудным панцирем, исправлявшим излишнюю грузность его фигуры, Бенни Гаррис выглядел до мозга костей храбрым и доблестным рыцарем. Молодой Аспетис, ехавший рядом с ним, тоже был в доспехах великолепной работы. На нагрудном панцире перламутром был инкрустирован фамильный герб — скопа. На нем не было накидки или плаща, но, как и Бенни Гаррис, он был закован в сталь с ног до головы, словно блестящий краб. Бенни Гаррис что-то сказал своему спутнику. Аспетис Превис засмеялся и ускакал. Бенни Гаррис же спустился к отцу и младшему брату, хрустя по каменистому пляжу. «Это был граф Аспетис, не правда ли?» — спросил Леобардис, стараясь, чтобы в голосе не прозвучала горечь, которую он испытывал. «Разве дом Превенов враждует с нами? Почему он не считает нужным подъехать и приветствовать своего герцога?» Бенни Гаррис наклонился в седле и похлопал по шее своего коня. Леобардис не видел, куда смотрит сын, потому что его густые темные брови были нахмурены. «Я сказал Аспетису, что нам нужно поговорить наедине, отец. Он подошел бы, но я отослал его. Он уехал из уважения к тебе». Бенни Гаррис повернулся к Варилану, завистливо смотревшему на яркие доспехи брата, и быстро кивнул мальчику. Чувствуя легкую неуравновешенность, герцог сменил тему. «Что привело тебя в город, сын мой?» «Новости, сир. Я надеялся, что Аспетис, который бывал здесь раньше, поможет мне получить полезные сведения». «Ты долго отсутствовал». У Леобардиса не было сил спорить. «Что ты узнал, Бенни Гаррис? И узнал ли хоть что-нибудь?» «Ничего, что не было бы уже известно с абенгейтских кораблей. Лут ранен и отступил в горы. Скали контролирует Эрни Садарк, но у него не хватает сил, чтобы двигаться дальше, по крайней мере, пока эрнистерийцы не будут окончательно сломлены. Так что побережье пока свободно, и свободна вся земля по эту сторону Ачсамрата, над Мулах, Куим, все речные земли вверх по Инискрику». Леобардис потер лоб, прищурившись на огненную корону солнца, тонущего в океане. «Может быть, лучше всего мы послужим принцу Джошуа, если прорвем ближнюю осаду Наглимунда. Подойдя со спины скали с 2000 людей, мы бы освободили армии Лута, то, что от них осталось, и тыл Элиаса оказался бы незащищенным, когда он начнет осаду». Он взвесил эту идею, и план ему понравился. Ему казалось, что нечто в этом роде мог бы предпринять его брат Камарис. Быстрый сильный удар, напоминающий щелчок кнута. Камарис никогда не медлил с началом войны. Он был безупречным оружием, неотвратимым и решительным, как сверкающий молот. Бенни Гаррис качал головой, и что-то похожее на искреннюю тревогу было в его лице. «О нет, сир, нет! Тогда Скали просто уйдет в Цирколь или в те же Грянспокские горы, и уже у нас будут связаны руки! Нам придется ждать, когда выйдут из лесу римеры. Тем временем Элиас покорил бы Наглимунд и повернулся к нам. Мы были бы раздавлены, как червивый орех между воронами и верховным королем». Леобардис отвернулся, чтобы не смотреть на ослепительное солнце. «Я полагаю, твоя речь разумна, Бенни Гаррис. Хотя, как мне кажется, недавно ты говорил совсем другое». «Это было до того, как вы приняли решение воевать, мой лорд». Бенни Гаррис снял шлем и некоторое время вертел его в руках, прежде чем повесить на луку седла. «Теперь, когда мы приняли на себя обязательства перед Севером, я — лев из Наскаду». Леобардис тяжело вздохнул. Запах войны висел в воздухе, и этот запах наполнял его тревогой и сожалением. Тем не менее, отделение от Светлого Арда после долгих лет мирного правления Джуна, опеки Верховного Короля, судя по всему, привлекло его умного сына на его сторону. Это событие было радостным, но незначительным в потоке великих грядущих дел. Герцог Набана вознес безмолвную благодарственную молитву своему искушающему, но в конце концов торжествующему богу. «Слава Узирусу Эдену за то, что он вернул нам тебя!» — сказал герцог Изгримнур и снова почувствовал, что на глаза наворачиваются слезы. Он склонился над кроватью и грубо и весело тряхнул Изарна за плечо, заработав сердитый взгляд Гутрун, ни на шаг не отходивший от своего взрослого сына с тех самых пор, как он появился здесь прошлой ночью. Изорн, хорошо знакомый с суровым характером своей матери, слабо улыбнулся Изгримнуру. У него были отцовские голубые глаза и широкое лицо. Но большая часть юношеского блеска, казалось, исчезла с тех пор, как отец видел его в последний раз. Лицо молодого человека было потемневшим и натянутым, как будто что-то вытекло из его сильного тела. «Это просто тревога и лишение, которое он перенес», — решил герцог. «Он сильный мальчик. Достаточно посмотреть на то, как он управляется с приставаниями своей не в меру заботливой матери. Он будет настоящим мужчиной. Нет, он уже настоящий мужчина. Когда он станет герцогом после меня и после того, как Скали Визжа отправится в преисподнюю...» «Изорн?» — Новый голос прервал эту случайную, хотя и приятную мысль. «Чудо, что ты опять с нами!» Принц Джошуа наклонился и сжал руку Изарна своей левой рукой. Гутрун одобрительно кивнула. Она не поднялась, чтобы приветствовать принца. Ее материнские чувства явно перевесили правила этикета. Джошуа, казалось, не заметил этого. «Чёрта с два это чудо!» — грубо сказал Изгрим, но нахмурился, стараясь утихомирить разрывающееся сердце. «Он бежал только благодаря своей храбрости и присутствию духа. И это божья правда!» «Изгрим Нур», — предостерегающе сказала Гутрун. Джошуа рассмеялся. «Конечно, но позволь мне тогда сказать, Изарн, что твоя храбрость и присутствие духа — это просто чудо». Изарн приподнялся, поудобнее устраивая перевязанную ногу, лежащую на подушке, поверх покрывала, как святые мощи. «Вы слишком добры ко мне, ваше высочество. Если бы у некоторых воронов в скале хватило присутствия духа, чтобы и дальше пытать своих ближних, мы навсегда остались бы там, ледяными трупами». «Изарн», — с досадой сказала его мать, — «не надо так говорить о таких вещах. Ты должен благодарить Бога за эту милость». «Но это правда, мама. Это вороны скали дали нам возможность убежать». Молодой человек повернулся к Джошуа. «Что-то темное затевается в Алвридсхолле. И во всем Риммергарде, принц Джошуа. Вы должны поверить мне. В городе полно черных риммеров из земель вокруг пика бурь. Это они сторожили нас по приказу острого носа. Это они, богом проклятые чудовища, истязали наших людей безо всякой причины. Нам нечего было скрывать от них. Они делали это просто ради удовольствия, если только можно себе вообразить такую жестокость. Ночами мы засыпали под крики наших товарищей, не зная, кого они возьмут в следующий раз». Изран застонал, выдернул руку из успокаивающих ладоней Гутрун и поднес ее к виску, как бы стирая страшные воспоминания. «Все это было мучительно даже для собственных людей Скали. Мне кажется, они начинают задумываться над тем, во что ввязался их Тан». «Мы верим тебе», — мягко сказал Джошуа, и взгляд, который он бросил настоящего Изгримнура, был полон тревоги. «Но были и другие. Они приходили ночью в черных капюшонах, и даже наши стражи не видели их лиц». Голос Изарна оставался тихим, но глаза его округлились. «Они даже двигались не как люди, Эден свидетель. Они пришли из холодных пустынных земель за горами. Мы чувствовали леденящий холод, когда они проходили мимо стен нашей тюрьмы. Мы боялись их больше, чем всего раскаленного железа черных риммеров». Изарн тряхнул головой и опустился на подушку. «Прости, отец. Принц Джошуа, я очень устал». «Он сильный человек, Изгримнур», — сказал принц, когда они быстро шли по мокрому коридору. Крыша здесь стекла, как и много где еще в Наглемунде. Во время плохой погоды зимой, а также весной и летом. «Я только не могу простить себе, что оставил его один на один с этим сукиным сыном Скали. Чёрт побери!» Поскользнувшись на мокром месте, Изгримнур проклинал свой возраст и неуклюжесть. «Он сделал все возможное, дядюшка, ты должен гордиться им». «Я и горжусь». Некоторое время прошло в молчании, потом Джошуа заговорил. «Я должен признаться, что теперь, когда Изарн здесь, мне легче будет просить тебя о том, о чем я вынужден просить». Изгримнур дернул себя за бороду. «О чем это?» «Это одолжение, о котором я не молил бы, если бы...» Он помедлил. «Нет, пойдем ко мне. Об этом деле надо говорить наедине». Правой рукой Джошуа взял герцога под руку. Укрытая кожей обрубленное запястье безмолвным укором предупреждало любой отказ. Изгримнур снова до боли вцепился в бороду. У него было предчувствие, что ему не понравится просьба принца. «Во имя древа! Давай захватим с собой кувшин вина, Джошуа. Я чертовски нуждаюсь в нем».